40. Первый снаряд взрыл землю на границе объекта, взметнув в воздух изорванные, свитые в кольца остатки колючей проволоки. На месте взрыва взлетела косматая туча пыли. Слышно было, как вокруг по крышам неровным дождем барабанят бесформенные кусочки камня и металла. По мере того, как рассеивалась пыль, Олег припал к стеклу, приложив вокруг лица ладони. Так он сквозь деревья увидел нападающего. Шагоход, что называется, средних размеров. Четырехногий корвет. С левиафана по шагоходу попеременно черкнули два прожекторных луча, высветив у него на спине пушку с дымящимся стволом. «Мистер Тесла!» – осторожно позвал Алек. «Быть может, нам следует эвакуироваться?» «Эвакуироваться?» – эхом повторил Тесла. «Нет уж! И пусть ваши британские друзья нас бросили, но я труд своей жизни не брошу!» Алек обернулся. Руки Тесла лежали на рычагах центральной консоли. Волосы изобретателя наэлектризованной копной торчали во все стороны. По аппаратной летали искры, и чувствовалось, что воздух низко гудит от напряжения. «Вас не бросили, сэр!» – Олег указал на окно. «Левиафан по-прежнему здесь!» «Разве вы не видите, что он опоздал? У меня нет иного выбора, кроме как открыть огонь!» Олег хотел было заспорить, но тут в отдалении еще раз грохнуло. И их обоих заставил пригнуться яростный визг еще одного подлетающего снаряда. Этот приземлился внутри ограды, швырнув грязь и какие-то обрывки в оконные стекла аппаратной. Неожиданно ночь снаружи окрасилась багровые тона. Это сменили цвет прожектора Левиафана, а затем с неба бисерным пунктиром стали сеяться шустрые кусочки металла. Под дротиками стрелковых мышей люди на орудийной палубе, корчась, попадали. И спустя секунду-другую пушка уже безвольно моталась без расчета, вторя ритму шагохода. Град металла приближался все ближе, кромсая по буди деревья и вздымая тучи пыли. Когда он шел уже на убыль, один дротик смачно стукнул в окно, оставив на толстенном стекле зигзаг затрещины. Алик инстинктивно отпрянул, но атака уже завершилась. Он откашлялся, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Левиафан заткнул ту германскую пушку, сэр! Мы теперь можем уйти сравнительно безопасно. Но шагоход все еще приближается сюда, разве нет?» Алек сделал осторожный шаг к окну. Дротики и шипы проволоки не причинили броне корвета, разумеется, ни малейшего вреда. Но в вышине по-прежнему приближался Левиафан, и двери его бомбового отсека были уже открыты. Тут Алеку вспомнилось слова Теслы о том, что будет, если пальнут из Голиафа по-серьезному. Любое воздушное судно в пределах 10 километров окажется в опасности. Сейчас до Левиафана не было и километра, и на его борту, благодаря Алику и его сделке с Эдди Малоне, по-прежнему находилась Дерин. Это безумие необходимо было остановить. Алик повернулся и, подойдя к главной консоли, взял Теслу за руку. «Сэр, я не могу вам этого позволить. Это слишком ужасно!» Тесла с горькой тоской поднял глаза. «Думаете, я этого не знаю? Разрушить целый город – это самое жуткое, на что только может решиться человек!» «Тогда зачем вы это делаете?» Тесла прикрыл глаза. «Алек, на то, чтобы восстановить эту башню, потребуется как минимум год. А за год сколько еще людей погибнет в этой мясорубке? Сотни тысяч? Миллион?» «Может быть. Вот вы говорите о Берлине, а в нем, между прочим, живет 2 миллиона человек!» Тесла невидящим взором посмотрел вниз на рычаги управления. «Пожалуй, я смогу смазать эффект. Я так думаю». «Что вы думаете?» «Я не буду уничтожать весь город полностью, а лишь частично, чтобы доказать мою теорию. Иначе Голиаф будет потерян навсегда. Кто будет вкладывать деньги в дымящийся кратер, а?» Он посмотрел за окно, где по зыбучим дюнам деловито пробирался шагоход. «А германцы? Они только обнагреют. Им это придаст дерзости. Если их не остановить сейчас, сию минуту, вы думаете, их наймиты допустят, чтобы мы с вами дожили хотя бы до конца этого года?» Алик поступил на шаг ближе. «Я знаю, сэр, каково оно, когда за тобой охотятся. Лично за мной охота идет с той самой ночи, как погибли мои родители. Но доказывать состоятельность вашего изобретения таким образом просто недостойно!» Где-то за спиной послышался стрекот пулемета, и Алик рывком обернулся. В красном зареве огней Левиафана навстречу германской машине шел Пинкертон. Со спины у него настойчиво тарахтел пулемет Гатлинга, хотя против толстенной крупповской брони пули были бесполезны, а сам Пинкертон слишком мал, чтобы остановить боевую машину даже тараном. Можно было от силы выиграть немного времени. Громадная тень Левиафана плавно остановилась и, колыхнувшись, поплыла в обратную сторону. Шагоход находился уже внутри ограждения, на такой близости к Голиафу, что сбросить авиабомбу было уже нельзя. Офицеры корабля были, безусловно, в курсе, что оружие Теслы гибельно для всего, что находится в небе, но отлететь на спасительные 10 километров уже не оставалось времени. Воздух в аппаратной начал сухо потрескивать. Чувствовалось, что волосы встают дыбом. С угасанием огней мягким светом засветились пуговицы на пиджаке. Скоро оружие будет совсем готово к выстрелу. «Жители Берлина даже не были предупреждены!» – выкрикнул Алек Тесле. «Вы сами говорили, что дадите им возможность эвакуироваться!» «Этот шанс у них украден!» – невозмутимо сказал изобретатель, натягивая толстые резиновые перчатки. «Его у них похитил их собственный кайзер, а никак не я!» «Прошу вас, ваше высочество, вернитесь в столовую!» «Мистер Тесла, я настаиваю! Немедленно прекратите!» Не отрываясь от рычагов, Тесла рукой в перчатке махнул своим подручным. «Прошу, проводите их высочество обратно в столовую!» Алек потянулся было за саблей, но ее в этот вечер при нем не оказалось. С обеих сторон надвинулись двое дюжих молодцов, перед которыми Алек был явно маломерком. Причем Тесла при желании мог подозвать еще дюжину. «Мистер Тесла, очень вас прошу!» Изобретатель покачал головой. «Этого момента я ждал долгие годы, но тут вмешался случай. Роковая случайность, увы». Молодцы твердо подхватили Алека под руки и потащили к лестнице. Большинство гостей столовую в спешке покинули, хотя там по-прежнему сидел Клоп с сигарой в одной руке и тростью в другой. Рядом с ним примостилась мисс Роджерс, лихорадочно строча в блокноте. «Похоже, битва там ого-го», — сказала она, не поднимая головы. Алек тяжело сел, пустым взглядом скользнув по брошенным стульям, беспорядочно и вместе с тем сиротливо обступившим стол. Даже здесь, в обособленном помещении, пол ощутимо гудел. «Он собирается пальнуть по Берлину. Не для испытания, по-настоящему. Что я наделал?» «Остальные сию минуту вернутся, юный господин», — сказал по-немецки Клоп. «Вернутся? А куда они, черт возьми, делись?» «Проверить поклажу», — просто ответил Клоп. «Что?» «Ваше высочество», — подала голос мисс Роджерс, еще не успев дописать. «Вы бы сказали, что мистер Тесла слетел с катушек». Алек резко повернулся к ней, в глазах у него горели злые слезы. «Он думает разрушить город, без переговоров и даже без предупреждения. Что вы на это скажете?» «Ну, так вы же на это и подписывались. Вы, мой шеф и все эти инвесторы в авто, которые сейчас, когда мы разговариваем, подъезжают к Нью-Йорку. То, о чем вы знали, должно случиться. Во всяком случае, может». «Но это не то, что мы планировали», – завопил Алек. «Это убийство!» «Берлин, весь как есть», – записывала мисс Роджерс, ведя ручкой, а в такт ручки кивая головой. Но Алек не мог представить город, до основания вылизанный огнем. Думала сейчас только о висящем в небе Левиафане и про кошмарные сны Дерин о смерти отца. Вино в забытых вокруг бокалах мерко подрагивало. Дрожал весь стол. «Мы не можем ему этого позволить!» «Не волнуйтесь, юный господин, а вот и они!» Алек обернулся. В столовую вломились Фольгер и Хоффман с Бауэром, неся с собой длинные плоские кофры, захваченные из Нью-Йорка. Один из них вельцграф бухнул на стол. Полетели и побились тарелки. Опрокинулись бокалы, залив белую скатерть красным. «Я так понимаю, у нас мало времени». «Всего несколько минут», — сказал Алек. «И вы хотите его остановить?» «Непременно. Рад слышать». Фольгер, щелкнув застежками, откинул крышку кофра. Там лежала пара дуэльных сабель. Алек покачал головой. «У него там как минимум дюжина людей». «Я не понял, вы забыли девиз вашего отца?» — строго спросил Фольгер. «Внезапность ценнее силы», – вслух сказал Клоп и, сунувшись в кофр, принесенный Хоффманом, вынул оттуда какой-то черный цилиндр с длинным запалом. Этот маленький сюрприз я изготовил лично, в лаборатории у Теслы. Он, прихрамывая, подошел к лестнице, ведущей в аппаратный зал, и, прикоснувшись кончиком сигары к запальному шнуру, заулыбался, когда тот ожил своей недолгой жизнью. «Бог ты мой!» Мисс Роджерс подняла от блокнотика заинтригованный взгляд. «Это что, бомба?» «Не волнуйтесь, юная госпожа», – успокоил граф Фольгер, повязывая поверх носа и рта салфетку. «Это всего лишь дым, но в обильном количестве». «О боже!» – ахнула мисс Роджерс. Хоффман кинул салфетку Алику, а Бауэр в это время открыл еще один сабельный кофр. Вибрация сквозь пол стала ощутимей, от нее тряслись даже стены. Казалось, рябил сам воздух. «Приготовьтесь, ваше высочество!» Фольгер поднял одну из сабель, вторую Алик вынул из кофра. Золоченая рукоятка, лезвие с гравировкой. «Это мне тоже в наследие от отца?» «А что? Ей нет еще и века, и острая, как новая». Алик сунул саблю за ремень и поспешно накинул салфетку на рот и нос. Дымовая бомба шкварчала и искрилась у Клоппа в руке. От забального шнура оставалось всего несколько сантиметров. Тем не менее, старик ждал, спокойно на нее поглядывая. Наконец он кинул ее наверх лестницы. Что-то со свистом лопнуло, а сверху вскоре донесся нестройный хор взломанных голосов и криков. Клопп отступил в сторону, давая дорогу нескольким инженерам, скатившимся вниз с надрывным кашлем, плевками и сморканием. «Жаль, мне не дано быть там с вами, господа», – вздохнул старик, протягивая руку к своей трости. Алик тряхнул головой. «Вы уже и так сделали для меня столько, что и не рассчитаться». «Остаемся вашими верными слугами, ваше высочество», – с поклоном сказал Фольгер, прежде чем броситься вверх по лестнице с неотлучным Хоффманом и Бауэром. Стоило Алику последовать за ними, как глаза немилосердно защипал дым. Он не давал дышать, ожигал легкие. Гудение в воздухе с каждым шагом возрастало. В задымленной аппаратной царил бадлам. Летали электрические искры. Кто-то вопил «поломка, неисправность», что лишь усугубляло хаос. Люди Теслы, судя по всему, думали, что само оружие под перегрузкой запалило комнату. Пол содрогался, будто все здание вокруг сделалось частью исполинского двигателя. Алик под завесой провел Фольгера и остальных к центральной консоли. Тесла стоял над ней спокойно, игнорируя панический гвалт вокруг. «Сэр, сейчас же выключите вашу машину!» – велел Алик. «Вы? Ну конечно, кто же еще?» – не отводя взгляда от приборных шкал, сказал Тесла. «Я как чувствовал, нельзя доверять австрийцу». «Не вам об этом судить, мистер Тесла!» «Да вы пошли наперекор всем нашим планам!» Алик поднял саблю, за ним остальные. «Выключайте машину!» Тесла глянул на кончики сабель и рассмеялся. «Для колебаний, принц, слишком поздно». Рукой в перчатке он ловко повернул рубильник и нырнул за консоль. Потрескивание в воздухе сменилось вдруг мощным щелчком, и возникшая откуда-то из дыма паутина молнии ударила по кончикам вынутых сабель. Миг, и сабельная рукоятка в руке Алика накалилась до предела. Однако он не мог ее выронить. Мышцы руки словно окаменели. Жуткая, непреодолимая сила сковала его, стискивая своей хваткой само сердце. От макушки до самих пяток тело пронизывал жгут невыносимой боли. Алик упал плашмя, и лишь тогда пляшущий жгут электричества прервался. Легкие стиснуло от дыма, а сжимавшая саблю ладонь была закопчена в жгучих волдырях. Запах горелых волос и паленой кожи неприятно свербил в ноздрях. Секунду Алик лежал на спине, но беспамятство было непозволительной роскошью. Пол внизу сотрясался, причем с каждой секундой все сильнее. Он кое-как встал на ноги, разыскивая взглядом саблю, но со всех сторон лишь клубился дым, да мелькали разрозненные вспышки. Рядом он наткнулся на распростертое тело. Бауэр лежал и прижимал к груди обогревшую руку, в которой недавно была сабля. «Ты как, Ганс?» «Да что я? Вон там, господин!» Почерневшим пальцем Бауэр ткнул настоящий в дыму силуэт. Тесла, длинными руками колдующий над рычагами. А рядом с ним, прислоненная консоли, его электрическая трость. Алик, подавшись вперед, незаметно ухватил ее, после чего встал в полный рост. Поместив палец на спусковой крючок, он нацелил ее прямо на Теслу. «Прекратить, сэр!» Тесла какое-то время таращился на металлический наконечник, вслед за чем с презрительной улыбкой спокойно потянулся к самому большому из рычагов. «Нет!» – выдохнул Алек и нажал на спусковой крючок. Из трости вылетела молния. Обвив Теслу, она стряхнула его как куклу. Вырвавшиеся на волю языки белого пламени с судорожным трепетом плясали, змеясь по рычагам управления. С шипением разлетали со все стороны искры, наполняя помещение запахом горелого металла и пластмассы. Через считанные секунды заряд трости иссяк. Тесла, обвиснув, неподвижно лежал на рычагах. По его телу ящерками сновали язычки пламени, а волосы шевелились и подрагивали. Содрогание пола под ногами сделалось прерывистым, вздымаясь и опадая, отчего все здание сотрясалось от чередования ударных волн. Словно бы мимо неверной поступью ступал гигант. Зрение у Алика с каждым биением сердца все сильнее мутилось. Слышно было, как вокруг звонко разбиваются окна. Он окликнул Фольгера, но звук голоса, казалось, рвал в клочья трясущийся воздух. Все вокруг было тошнотным, трясущимся. Дым постепенно рассеивался, а сквозь выбитые окна стал долетать солоноватый запах моря. И Алек нетвердой походкой зашагал к ближайшему оконному проему, мучительно изнывая от жажды вдохнуть всей грудью свежий воздух. Ботинки тормозили по звонко шуршащему битому стеклу, которое сквозь прожженные подошвы норовило порезать ноги. Ну да это ладно, главное, можно дышать. Взгляд приковал к себе Голиаф, могучий силуэт которого нависал над территорией. Пульсациям под ногами эхом вторило сухое потрескивание электрических вспышек, курсирующих по обозримой окружности башни. Исполинскую машину, всю целиком, буквально распирало от мощи, и Алек понял, что он сейчас сделал. Голиаф был подобен паровому котлу под давлением. Он уже готов был сделать выброс, но Тесла так и не успел дать выход колоссальной энергии, скопившейся внутри. При этом трубы силовой станции по-прежнему извергали дым. Генераторы все так же нагнетали мощность в уже переполненные конденсаторы. На глазах у Алика по территории продолжали натужно лопаться окна рабочих строений. А посреди всего этого, под обломками Пинкертона, возвышался корвет-шагоход. У своего более мелкого собрата он оторвал две ноги и теперь как будто исполнял подобие причудливой победной пляски. Ноги у него дрожали, а корпус кренился то вперед, то назад. Вскоре на его металлическом панцире трепетно обозначились паутинные прожилки молний. Выходит, никакая это не пляска, а просто системы управления шагоходом вышли из повиновения из-за дикой, неукротимой энергии, от которой вибрировал воздух. Алек поднял взгляд к небу. Левиафан в вышине светился подобно облаку в ореоле прощальных закатных лучей. Ходили ходуном реснички воздушного корабля, медленно смещая его в сторону, но двигатели молчали. Поперхнулась вся электрика. А если водород вспыхнет? Олег ухватился за край окна, не чувствуя ладонями битого стекла. «Дерин!» — вскричал он навзрыд. «Все что угодно, только не это». Но вот вдалеке нависла еще одна тень. Что-то огромное и неповоротливое по крабье выбиралось из-за горизонта. Это был тот подбитый шагоход, вчетверо крупнее корвета. Рваной тряпкой свисал со спардека германский морской гюйс. Машина медленно подбиралась. Бессильно болтались две бесполезных правых ноги. Однако обе лапищи антикракенов исправно молотили по земле, волоча шагоход по дюнам с ровно раненого бойца. Точнее, издыхающего зверя. Мелькнула мысль, как у него до сих пор не закоротило электрику. Но тут шагоход влез на покореженный металл заграждения, и цепь замкнулась. С ближайшей башенки вылетела вспышка и безошибочно впилась в приподнятую лапу антикракена германской машины. Без промедления последовали молнии с остальных башен, стремясь максимально выплеснуть избыточную энергию. И вот в мгновение ока на громаду шагохода уже изливалось целых 5 потоков электричества. Машина конвульсивно вздрогнула, сгремев конечностями в снопах искр, слетающих с брони. Оглушительным гулом разверся, казалось, сам воздух. В секунду вспыхнул кустарник вокруг шагохода. Белый от жара огонь неистово поглощал даже песчаную почву. В эту минуту не выдержали осеки боеприпасов. Шагоход свирепо тряхнуло, а из люков рванулись огненные языки. Изрыгали пламя дымовые трубы. Разом вспыхнули топливные баки, отчего воздухозаборники пустили мощные шлейфы ядовитого дыма. Когда грохот взрывов наконец утих, в ушах у Алика стоял немыслимый звон. А дрожание под ногами вроде успокоилось. Позади в аппаратном отсеке было темно и тихо. Лишь постепенно стали оживать ошеломленные, слабые людские голоса. Голиаф израсходовал себя на германский шагоход. Олег боязливо поднял глаза вверх. Свечение Левиафана шло на убыль. Воздушный корабль со своим экипажем оставался цел и невредим. Олег, упав на одно колено, сотрясся в рыданиях. Его поразило внезапное осознание того, что уцелел один корабль. Точнее, одна девушка на нем. И это для него сейчас было важнее, чем сама война или судьба огромного народа. Тут ветер изменил направление, и Олег почувствовал запах горелой плоти, заполняющий помещение у него за спиной. Казалось, что ценой всему этому стала жизнь убитого им человека.